Глава 104. Жертва во имя победы. Все больше людей начало обращать внимание на предстоящие матчи во второй половине дня из-за неожиданного результата, который произошел ранее. Такое удивительное событие даже привлекло внимание многих журналистов и СМИ. Как известно многим, Бернау собирался продвигаться как Академия С-класса, так что этот турнир крайне важен для их дальнейшего развития. Все ожидали от них огромного разрыва, но сейчас счет был всего лишь 3-2, что совершенно никого не устраивало, хотя Бернау по-прежнему были впереди. Бои Метал назначили на вторую половину дня. Оставшиеся 5 матчей, естественно, были важны как для Эрланга, так и для Бернау. Все из Бернау начали беспокоиться о том, что они не смогут полностью сохранить свое преимущество из-за участия знаменитых Ма Сяору, Ван Бэня и Ху Ян Сюаня. Особенно Ма Сяору, которая не станет сдерживать свою настоящую силу во время официальных матчей. Как у принцессы FFC, а также преемника тактики колдуньи, у нее была и мотивация, и надлежащая сила, чтобы победить. Однако пары не отсортировывались в соревновании с порядком участия противника. Руководители обеих сторон принимали решение о порядке их 5 командиров, не зная расклада соперника. Это походило на игру в слепые шахматы. И у Саманты, и у Мартируса было по 5 шахматных фигур. Судьба их академии теперь лежала в их руках. Обе стороны надеялись добиться выигрышной жертвы. Поэтому у двух руководителей не оставалось выбора, кроме как угадывать кандидатуры друг друга. Настоящая игра с судьбой. Участники начали молиться о том, чтобы стать в паре с правильным противником. Все они терпеливо ждали, пока Саманта и Мартирус объявят пары. Мартирус знал, что если бы они выиграли еще один раунд в первой половине, победа была бы уже у них в руках. Но теперь все изменилось. Эрланг выйдет победителем, если они смогут выиграть еще 3 раунда. И если это произойдет, его план продвижения Бернау в Академию С-ранга растворится в воздухе. Чтобы все прошло гладко, он должен убедиться, что Апач не столкнется с Ма Сяору. Мартирус понимал, что когда сталкиваются 2 сильные стороны, остается всего 1 победитель. Ему нужно добиться 2 побед от Апача ради Бернау. Даже если ему придется пожертвовать одного из своих кандидатов Ма Сяору. В проигрыше обладателю тактики колдуньи в любом случае нет ничего зазорного. Для принятия решения директорам потребовалось всего 10 минут, так как оба моделировали возможные ситуации и изучали пары кандидатов задолго до этого дня. Атмосфера на арене превратилась в смесь радости и слез, когда пары наконец объявили. Раунд 1. Ма Сяору против Ши Ляня. Раунд 2. Ван Бэнь против Ло Мань Мань. Раунд 3. Ху Ян Сюань против Апача. Раунд 4. Ван Бэнь против Цао И. Раунд 5. Ван Дун против Апача. Обе стороны обрадовались таким парам. Особенно Бернау. Как и ожидал Мартирус, Саманта должна была отправить Ма Сяору в первый или второй раунд, поэтому он в обеих раундах выставил Ши Ляня и Ло Мань Мань. Его план сработал, хотя ему пришлось пожертвовать Ши Ляном. Кроме того, его обрадовал матч между Ло Мань Мань и Ван Бэнем. Классический боевой стиль Ло Мань Мань должен оказаться эффективным против стойких и упрямых методов Ван Бэня. Даже если она проиграет, то все равно сможет сильно потрепать и ослабить его. Что касается третьего раунда, то несмотря на отличного бойца, Ху Ян Сюаня, у Апача все равно был огромный шанс на победу. Решающим должен стать четвертый раунд между Цао И и Ван Бэнем. Стиль боя Цао И специально создан для борьбы с техникой Ван Бэня, и если Ло Мань Мань сможет ослабить его во втором раунде, шанс выигрыша Цао И определенно увеличится. Мартирус выставил Апача для борьбы в финальном раунде по соображениям безопасности. Ему также понадобилось бы время, чтобы восстановить свои силы, так как Ху Янсюань тоже не является легкой целью. Судя по сложившейся ситуации, обе стороны все еще имели шансы на победу. Однако студенты и преподаватели из Бернау были расстроены из-за уникального условия победы Эйрланга. Они понятия не имели, почему директор Мартиус согласился признать победу Эйрланга, если они смогут выиграть только 5 раундов из 10. Вначале это никого не волновало, но все изменилось после матча Ван Дуна. Поэтому Бернау уже не могли позволить себе ошибиться во второй половине турнира. Саманта, похоже, была очень довольна договоренностями. Она знала, что ее противник больше сосредоточится на Ма Сяору. Но Ма Сяору – это не их ключ к победе, поскольку все, что ей нужно сделать, это добиться еще одной победы для Эйрланга. Все еще есть шансы, что Эйрланг выиграет 2 раунда из первых 4 матчей. Если честно, Саманта ожидала поражения 0-5 в утренних матчах. Однако вместо этого они смогли заставить Бернау волноваться из-за неожиданной и в то же время критически важной победы Ван Дуна. В целом говоря, у Эйрланга в предстоящих боях металл меньше видимых недостатков, так что Мартирусу действительно есть о чем беспокоиться. Обе стороны согласились, что Ма Сяору будет участвовать только в одном бою. Первый раунд металл начался, и Ши Лянь прекрасно понимал, что он здесь пешка, которую нужно съесть, чтобы выиграть шахматную партию. Но тем не менее, он постарается пободаться изо всех сил. Но как и ожидалось, Ма Сяору без труда одержала победу, поскольку Ши Лянь уступал ей во всем. Во всяком случае, зрителям представили возможность увидеть все изящество преемника тактики колдуньи в течение целых 5 минут. Следующий раунд станет важным поединком между Ло Мань Мань и Ван Бэнем. И Ван Бэнь, и Ло Мань Мань получили доступ к TPA. Однако в отличие от общей TPA, которая позволяла игрокам использовать прозвища для своих аватаров, им приходилось использовать настоящие имена для академических оценок или турниров. Но эти два формата не конфликтовали между собой. Как ни посмотри, но Ло Мань Мань вообще не выглядела как боец металл. Бить такую нежную и очаровательную девушку казалось просто неправильно. «Мистер Ван Бэнь, надеюсь, сегодня я многому у вас научусь». Ло Мань Мань выглядела обеспокоенной и запуганной. Большинство парней, которых тянуло к мягким девушкам, наверняка растаяли бы, увидев ее большие и водянистые глаза. Много девушек родилось с этим преимуществом, и парни смущались, когда им приходилось встречаться с очаровательной и хрупкой девушкой. В конце концов, как у кого-то поднимется рука ударить прекрасную даму в лицо? Это даже звучит неправильно. В отличие от обычной TPA, аватары этого турнира – точная копия реальных лиц. Несмотря на то, что Ло Мань Мань была одета в аккуратный и узкий наряд, фигура ее аватара выглядела великолепно. Особенно ее обнаженные ножки. Ее грудь была хорошо прикрыта, но декольте все равно маячило, когда она двигала своим телом, наполняя ее тонким очарованием. И она, несомненно, была самым сладострастным и соблазнительным смертельным оружием. Она была такой девушкой, с которой каждый атаку мечтал о поединке. Но если бы это действительно произошло, они бы застеснялись, потому что джентльмены не должны бить дам. Ло Мань Мань определенно была одной из красавиц Бернау, судя по количеству ее поклонников и огромной толпе сторонников. Поскольку Мартирус не сомневался в выборе ее как одного из кандидатов, вполне ясно, что помимо красоты, у этой симпатичной дамы должно быть в рукаве несколько трюков. В конце концов, навыки важнее красоты во время боя. «Итак, как вы думаете, что произойдет с Ван Бэнем?» — с дьявольской улыбкой спросил Ху Янсюань. В плане хорошеньких девушек он был неоспоримо лучше, и если бы он попал в пару с Ло Мань Мань, то она бы точно пала перед его обаянием и даже оставила бы свой номерок телефона и адрес комнаты. «Ха, я думаю, что директор Бернау совершил ужасную ошибку». «Полностью согласен», —